Сейчас мой сынуля будет звонить. Температуру воздуха каждый день отмечает. Ветер, пасмурно или ясно. В школе поручили. Почему ты вспомнила? Будь, говорит мама, осторожнее при задержании. Прошу тебя. Она отвернулась. Привет ему, сказал Денисов. Стоявший у центрального зала младший инспектор окликнул. «Бабичева видел? Всей компанией прошли, наверное, в Прельбрусье». «Пожалуй, это теперь не важно», — сказал Денисов. Он еще не мог отойти от схватки. Слова младшего инспектора все же застряли в сознании. Молодежное кафе Прельбрусье было рядом. Может, пойти? А в медкомнату? И сам себе ответил. Сначала ужинать, потом в медкомнату, потом на рентген. Денисов шел через площадь. Собственная тень кралась за ним серой кошкой. «Предположим, что Бахметьев прав», — думал он. Гориинову казалось самым трудным прожить эти 2 дня после кражи икон, и ему, и Анкудиновой. Но почему? Разве они знали, что их ждет? Кругообразное движение собственных мыслей коробило. Нет непрерывности. Даже верная гипотеза может затеряться, как в ключик, потому что не связана с предыдущей. Раздумье причиняло не меньше боли, чем ребра. «Все закрутилось после 6 февраля», — писал Димка. «Но что из этого?» У входа в кафе садилась в такси шумная компания. Швейцар в форменной куртке в очках повторял «Полный порядок! Полный порядок!». В вестибюле гремела музыка. Гардеробщик под жарой на протезе узнал Денисова, принял куртку без номерка. «Иди, инспектор, ужинай». Гремела музыка. Однако эстрада была пуста. «Четверг», — вспомнил Денисов. «Посетителей было мало». Зал уходил под прямым углом в сторону. Большинство гостей группировались ближе к эстраде. Денисов нашел свободный столик недалеко от входа, вплотную к стене. С трудом сел. Малейшее движение вызывало боль. «Как если бы я был деревом и повредил ствол», — подумал Денисов. «Не следовало приходить сюда». Компании Бабичева не было. Он заказал гуляш, сметану, мясной салат. Подумав, прибавил еще рамштекс. Официантка оказалась знакомой. «Спешите. Постараюсь не задержать». Денисов огляделся. Сбоку, за придвинутым к стене столом, разговаривали несколько иностранцев в темных одеждах. Такими же темными, неулыбчивыми были их лица. Они не следили за танцующими. Бутылка сухого вина стояла на их столе нетронутой. Касаясь друг друга головами, в отдалении сидели 2 влюбленных. Их медленная речь и касания были исполнены значения. В другое время Денисов не уделил бы им внимания, следуя прагматическому правилу «люди смотрят, сыщики наблюдают». Но теперь, с завершением дела Анкудиновой и Гориинова, он часто думал о любви. Ведь именно любовь он положил было в основу разгадки происшедшего. «Привет!» — услышал Денисов. Появившийся неожиданно Бабичев смотрел привычно холодно. Рядом с ним стояла Лена Гераскина. «Зашли поужинать?» — спросил Бабичев. Денисов кивнул. Из-за угла зала показались Момот и Ольга Гориинова, величественная, со вздернутым носом. «Давайте к нам!» — предложил Бабичев Денисову. «Ольге поднимем настроение!» «К Димке на ночь никого из родственников не пустили. Состояние тяжелое». То, что он говорил Денисову «вы», как бы удостоверяло. Знает, что из уголовного розыска. Бабичев сказал, «Вы человек, который любит эрдельтерьеров. Для меня это наивысшая аттестация». Денисов переговорил с официанткой, вместе с Бабичевым перешел в угол зала, где сидели остальные члены компании. Не было только Димы Гориинова, Владимира Верховского и Розы Анкудиновой. Денисов представился он. «Нас, по-моему, можно не представлять», — Бабичев засмеялся. «Известны», — подтвердил Момот. В стереоколонках раздалась барабанная дробь, вначале мелкая, потом более крупная, усиливающаяся.